На все свое огромное хозяйство Сергей Арнольдович посадил Матвейчука Александра Александровича, потому как самому теперь заниматься этими делами было некогда. Он с головой ушел в политику. Левое движение мучилось в предсмертных конвульсиях, когда его подобрал, отряхнул и посадил на иглу в виде денежных вливаний Сергей Арнольдович Ванин. Лучшего подспорья для реализации своих грандиозных планов он и не мог представить. В отличие от Трешкина и Исмаилова, бывших спонсоров Леонида Огурцова, он установил железный порядок. Ребята без согласования с ним не делают ничего, он же обеспечивает их работой. Установить такой порядок было непросто. Лидер народного левого движения Леонид Огурцов был достаточно умным популистом и реально, в отличие от многих лидеров несистемной оппозиции, пользовался популярностью у молодежи. Пацанам импонировали его смелость, бесшабашность, готовность идти в рукопашную на ОМОН. Между собой его называли реальным пацаном. Огурцов открыто призывал к свержению существующей власти. Все происходящее в стране, выборы, в его понимании, были незаконны, подтасованы, а политики лживы. Это противостояние и сделало Огурца популярным среди молодежи. Более того, коммунисты увидели в нем зачатки комсомольского движения нового времени и пытались всячески наладить с ним партнерские отношения, сделать молодежным крылом партии. Власть относилась к нему и его соратникам более-менее лояльно. Реальную угрозу он не представлял, что называется «собака лает, а караван идет». Сергей Арнольдович прекрасно видел, что потенциал Огурцова истощен. Ему нужна искра, как раз та, о которой мечтали Трешкин и Исмаилов. Компромат на власть имущих и ставка на борьбу с коррупцией. Для Огурцова и его движения это должен быть тот факел, который приведет его и его сторонников в Государственную Думу, а, возможно, и в правительство. Встреча состоялась в загородном доме Ванина. Огурцов был шокирован архитектурой, отделкой дома, и, конечно же, больше всего его поразила «Тайная вечеря». Особенно, когда Анна Павловна поведала историю написания копии этой фрески в Большом зале дома, а когда лидер левого народного движения увидел портреты Иисуса, написанные хозяином, он был просто потрясен. «Неужели это сделали вы сами, Сергей Арнольдович? Не могу поверить. И я, мой друг, сам себе удивляюсь. Священник, отец Александр, надоумил». После такой весьма полезной экскурсии по дому, здесь же, в зале, под бессмертным творением Леонардо да Винчи в исполнении Луки, Ванин и Огурцов за бокалом хорошего вина приступили к обсуждению важных и неотложных проблем. Сергей Арнольдович начал с того, что сообщил Огурцову пренеприятнейшую новость. «Леонид», — обратился он к нему, — «не знаю, в курсе вы или нет, но полученные вами в декабре деньги были последним для вас траншем от Трешкина и Исмаилова. Скажу больше, мой друг, эти деньги им дал я, ваш покорный слуга, потому что мои бывшие партнеры не располагают средствами. Партия, которую мы собирались создать, объединившись с вами, так и не состоялась». Пока Ванин говорил, Огурцов как мог старался сдерживать эмоции, но по мере восприятия информации на его лице все больше и больше проявлялись признаки растерянности. Наблюдая за ним, Ванин стремился довести своего оппонента до крайней степени нервного напряжения. «Таким образом, — продолжал Ванин, — в некогда задуманном, большом и перспективном деле остались только вы и ваши зарубежные спонсоры. Меня интересует вопрос, что в этой связи вы, Леонид Васильевич, намерены предпринять?» На последних словах Ванин сделал особый акцент. Наступило время, когда слушать готов был уже он. «Черт! — выдохнув, произнес обескураженный Огурцов. — Дети в подвале играли в больницу. Умер от родов сантехник Синицын». «Что? Я вас не понял», — спросил Ванин. «Да так, детская прибаутка. Есть такая, но по нашей теме», — разъяснил Огурцов. «Дело дрянь. Активность падает, идеологического материала нет, работать становится все трудней». Брошу я к чертовой матери эту митинговую политику и пойду в депутаты. Устал я, Сергей Арнольдович? Рано тебе на судьбу жалиться. Ты совсем еще молодой, еще столько всего сделаешь. Что я могу без денег? — возразил Огурцов. Я еще толком не политик, но уже не инженер, это точно. Сейчас электорат, знаете, какой пошел. Сегодня деньги, завтра стулья. Сплошь одни материалисты или откровенные карьеристы. Или еще хуже, шизанутые фанатики, жаждущие власти и крови. Вы представить себе не можете, как трудно всем этим управлять. Каждый мнит себя героем и не признает никаких авторитетов. Сейчас это модно. Главное в этом мире — мое эго. И этих эгоистов пруд-пруди, сплошь и рядом. «Очень трудно?» — сочувственно спросил Сергей Арнольдович. «Очень», — подтвердил Огурцов и продолжил. «Скажу откровенно, что я не вижу никаких перспектив для своего движения». «Почему?» — удивился Ванин. «У вас такая многочисленная организация, у вас сочувствующие, да и сами вы, Леонид, постоянно на виду. Вы, что ни говори, политик, активист несистемной оппозиции, с вами даже президент встречался». Огурцову было лестно слышать такую похвалу, однако сейчас она больше напоминала о былых заслугах, нежели о сегодняшнем плачевном положении дел. «А почему все-таки Трешкин и Исмаилов отказались участвовать в общем проекте?» — спросил он Ванина. «Ты уверен, что хочешь знать правду?» — спросил Сергей Арнольдович, хитро улыбаясь и глядя на Огурцова своими голубыми, немигающими глазами. «Говорите, как есть». И Ванин рассказал, что его бывшие коллеги рассматривали народное левое движение как средство достижения своих меркантильных целей. Первое – показать, что они являются истинными вдохновителями и организаторами мощного левого движения. Второе – имея в руках такое крепкое оружие, как активная оппозиция, можно периодически шантажировать законную власть, заявлять о себе. От имени движения легче компрометировать неугодных людей, продвигать в органы власти свои кадры. «Да», — согласился Огурцов, — «я, в общем, в курсе этих намерений, но я согласия не давал». «А вашего согласия не надо было», — возразил ему Ванин. «У вас много замечательных помощников, очень талантливых организаторов. Вы же их сами познакомили со своими спонсорами». «И что из этого?» — спросил Огурцов, заерзав в кресле. «Из этого ничего не вытекает. Я думаю, страна наша не утонула бы в потоке горьких слез, если бы Леонид Огурцова сменил на его месте его сподвижник или близкий друг». «И что такое реально могло произойти?» — серьезно спросил встревоженный лидер. «Абсолютно». «И что этому помешало?» «Помешало то, что первой жертвой они выбрали меня и обломали себе зубы, а потом провалили порученное старшими товарищами дело. А такое не прощается». «Понятно», — горестно вздохнул Огурцов. «Но, как я понимаю, вы пригласили меня не только для того, чтобы испортить мне настроение. Я слышал, вы большой мастер сюрпризов, разве не так?» «Ну, это преувеличение, мой друг», — кокетливо возразил Ванин. «Однако сюрпризы действительно люблю делать, но тем, кого уважаю и с кем хочу иметь дело». «Мне бы было приятно осознавать, что вы меня к таким относите», — в тон ему ответил Огурцов, заискивающе заглядывая в глаза Ванина. Между тем Сергей Арнольдович как-то преобразился, погладил свою лысину так, будто на ней была копна волос, встал, подошел к краю картины Леонардо и, артистично жестикулируя, толкнул речь. Видите ли, Леонид, великий Маркс обосновал необходимость создания партии, которая является главным орудием класса ее породившего. Но Маркс ничего не сказал о внутрипартийной борьбе, а это самый главный тормоз, особенно если партия пришла к власти. Я общался с очень умными людьми и пришел к выводу, что создание партии — это не для нас с вами. Нет класса — нет и партии. Одно название, фундамента нет, концепции нет, и потом люди живут в таком мощном информационном поле, что объединить их может только какая-то суперидея или национальная трагедия. Но эта ниша занята государством, Оно лучше любой организации занимается укреплением государственности и всех его атрибутов, от культуры до социальной жизни. Нам здесь места нет, и слава богу. От трагедии оберегает. Согласна? Ну, допустим, промычал Огурцов, еще не понимая, о чем речь. Я хочу до вас донести мысль о том, что время партий уходит в прошлое. Сейчас пришло время личности и движений. Будет личность, будет движение. Не будет личности, и организация не состоится, и никакого движения не будет. «Что вы хотите этим сказать?» — снова спросил Огурцов. Он никак не мог понять, к чему клонит его собеседник. «Я хочу на базе твоего левого движения создать движение «Чистые руки». Пусть это будет такое рабочее условное название. Мы откроем страничку в интернете. Нет, зачем страничку? Мы сделаем сайт. У нас будет своя радиостанция. Будем организовывать свои программы на телевидении». «Это здорово, но зачем?» — воскликнул Огурцов, пораженный масштабными планами олигарха. «А все это, мой милый друг, для того, чтобы поднимать авторитет твоего движения, как главного и непримиримого борца с коррупцией. У тебя будет такая программа, которая поможет добывать компромат на крупных чиновников, олигархов, политиков, депутатов, короче, на тех, кто обладает властью и деньгами. В том случае, если объекты нашего внимания не будут идти нам навстречу, решать интересующие нас вопросы, иными словами, если эти господа не будут работать на нас, мы начинаем их травлю в средствах массовой информации. Технология отработана и действует, как правило, безотказно. Мало желающих видеть, как полощут его имя в газетах и на телевидении. Эти господа предпочитают, чтобы об их делишках никто не знал. Деньги и власть не терпят пристального к себе внимания. Огурцов вскочил с места. «И получается, — воскликнул он, — от одних мы имеем серьезные деньги, а на других зарабатываем политический капитал. Вот это работа!» «Ты все понял правильно. Молодец. А что будете иметь вы во всем этом проекте?» «Я?» — переспросил Ванин и после некоторой паузы добавил. «Я приобрету серьезного партнера, который не будет оккупировать фонтаны и раздавать ящиками водку прохожим, затягивая их на митинги, а будет заниматься полезной работой и повышать свой рейтинг как настоящий политик всероссийского масштаба, мыслящий современно, дерзко». «Ну а вам-то это для чего?» — не унимался Огурцов. «Придет время, и ты сам сделаешь мне предложение, от которого невозможно будет отказаться», — ответил Сергей Арнольдович и посмотрел на часы. «Послушайте, Леонид», — обратился он к Огурцову, — «через 10 минут у меня будет Шубин Борис Михайлович. Он меня подковывает в партийном строительстве, а политики с ним толкуем. Очень интересный человек. Хотите вместе со мной послушать? Я вас познакомлю». «Если это удобно, я не возражаю. Кстати, я как-то раз видел его у Трешкина». «Возможно», — согласился Ванин. «Но мне он нужен для других дел». Борис Михайлович в сопровождении охранника Ванина вошел в зал. Сергей Арнольдович представил ему Огурцова. «Знаю, знаю. Наслышан о ваших революционных шабашах. Но, как говорят, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вам сколько годков сейчас?» — спросил он Огурцова. 35. Бестактность Шубина была неприятна Огурцову. «Я не очень приветствую понебратского к себе отношения», — заявил он гордо. «Да будет вам обижаться», — пробасил Борис Михайлович. «На обиженных воду возят. А вы, революционеры, должны быть просты, скромны, хладнокровны, как булыжник на мостовой». «Извините меня, Леонид Васильевич», — улыбнулся он, — «я шучу. Что еще остается делать на старости лет пенсионеру? Вы мне понравились. Вы настоящий». У Огурцова отлегло. «Рад встрече», — процедил он сквозь зубы. «Взаимно», — ответил Шубин, протягивая руку Леониду. Ванин пригласил всех в рабочий кабинет. «Ну-с, с чего начнем?» — обратился Шубин к обоим своим слушателям. «Начнем с Ленина», — попросил Ванин. «Интересно, как он жил со своими соратниками на самом деле? Как все было в реальности?» «Должен вам сказать», — начал свой рассказ Шубин, — «что, несмотря на гигантское количество материалов о Владимире Ильиче, об Октябрьской революции, о гражданской войне, мы имеем дело только с той частью информации, которая была удобна победителю. Я имею в виду большевиков. самый известный документ, письмо к съезду, написанное Лениным и содержащее характеристики на соратников, о его существовании широкая общественность до 20-го съезда партии не знала вообще, хотя там не было ничего такого, из чего можно было бы сделать тайну. Во времена Горбачева этот документ снова вытащили на свет Божий и опять ничего не сказали определенного. Почему я вам это говорю? Я хочу, чтобы вы поняли, что начиная с Октябрьского переворота, положившего начало государственному нигилизму, когда целесообразность ставилась выше закона и политическая кухня верховной власти стала абсолютной тайной, вы меня спросите, откуда это явление взялось? И я отвечу, из недр внутрипартийной борьбы, из-за стремления провести свое решение любой ценой, вопреки существующей практике.